Весной Анины родители стали упрашивать их приехать хотя бы на майские, потому что видели внука только раз, на Новый год, когда гостили в Москве 3 дня и жили у родителей Стаса. Они подумали и решили, почему бы нет. Стас отвезет их на машине в Питер, побудет с ними пару дней и вернется. А дней через 10 вернутся и Анна с сыном, уже на поезде. Так и сделали. В последнюю ночь перед отъездом Стаса назад в Москву Анна, обнимая его, прижимая все теснее к себе и радуясь близости, думала, что прежнего так пока и не наступило, но что скоро, совсем скоро, все будет так, как в те дни поздней осени на море. Она думала об этом с наслаждением и уже не отстранилась, когда Стас, склонив голову, стал целовать ее грудь, еще полную молока. Целую неделю Анна провела дома, был куплен обратный билет. И каждый день они созванивались и подолгу разговаривали, точно не виделись целую вечность. И разлука эта настолько обострила чувства Анны, что ночью, накануне отъезда, лежа в постели, она почти со скрежетом зубовным думала, что вот завтра вернется и станет любить Стаса так, как никогда еще до этого не любила, и что, наверное, это будет еще сильнее и невозможнее, чем тогда, на море. В 8 часов раздался телефонный звонок. Родители уже встали, и мать взяла трубку. И тут же Анна услышала стук в дверь. «Это тебя, кто же так рано?» Анна встала, прошла в коридор, где на столике под зеркалом стоял телефон, и взяла трубку. Звонил Александр Иванович. Он тихо поздоровался и совсем тихо спросил, выезжает ли сегодня Анна. Пустым, остывающим в груди голосом она ответила, что да, выезжает вечером, и спросила, что случилось. «Деточка, надо, чтобы ты была здесь». Анне показалось, что Александр Иванович задыхается. «Что случилось? Говорите сейчас, говорите!» Она механически повторяла одно и то же, чувствуя, как руки и ноги ее немеют. «Прошу вас, скажите, мне надо! Прошу вас!» «Деточка, Стаса больше нет!» Она уже все поняла, но в голове у нее звонили колокола, и она опять спросила. «Как нет? Как?» «Он умер в 6 утра. Приезжай!» Она повесила трубку, осталась стоять на месте. Потом подняла ничего не выражающие глаза на зеркало и сказала, обращаясь к своему отражению, громко и отчетливо. «Стас умер». Еще оставалась слабая надежда на то, что это происходит не с ней, однако все уже существовало словно отдельно от нее. Предметы, люди и звуки. И в этом наружном мире, отодвинутом в далекую, сужающуюся перспективу, она могла продолжать говорить и действовать как бы отдельно от себя, потому что внутри у нее разверзлась звенящая, почти ослепительного, выжигающего зияния пустота. Потом Анна услышала, как в комнате заголосила ее мать. Она открыла дверь и глухо сказала: «Не кричи, ребенка испугаешь». Мать послушно замолчала. Анна все продолжала стоять у телефона, никаких чувств у нее не было. И что может чувствовать человек, через которого насквозь прошел разряд молнии? Она набрала Ленкин номер. Та с просонья ничего не поняла. «Леночка, Стас умер. Стас умер», — говорила она Ленке, на самом деле уговаривая себя. Потом она звонила поэтессе, потом Кириллу, потом Сашке в Иерусалим. Теперь знали все. И теперь, наверное, это стало правдой. Когда звонить уже было некому, она прошла в свою комнату, закрыла за собой дверь и принялась смотреть в окно. Она знала, что никогда не переживет этой минуты, что эта смерть будет теперь в ней всегда, что конец света наступил для нее здесь и сейчас, потому что этим светом был Стас. И вот его не стало. Она смотрела в окно и видела, как весь окружающий мир, словно подчиняясь неведомой центробежной силе, стремительно отдаляется от нее. Анну качнуло. Она закрыла глаза и вдруг вспомнила, что было минувшей ночью, точнее, в той зыбкой, самой неверной и уязвимой ее предутренней части. Она вспомнила, как проснулась от того, что Павлик шевельнулся в кроватке и нежным своим голоском вполне отчетливо произнес только одно слово. «Папа». Анна повернула голову и посмотрела на ребенка. Тот не спал. Его синие, как у Стаса, глаза были открыты. Анна взяла сына на руки и стала тихо укачивать. В этот момент ей показалось, что кто-то заглянул в окно. Господи, померещится ведь такое, 4-й же этаж. И она подумала, что надо нормально выспаться, чтобы в глазах не рябило. А потом оба, и сына, она заснули. И теперь, стоя возле окна с закрытыми глазами, Анна думала, что вот живем и все ждем каких-то знаков свыше, а когда они даются, не замечаем их. Потом она стала думать, как же так? Вчера в это время, и вчера, 5 и даже 10 часов спустя, когда они говорили по телефону, и даже тогда, когда она лежала и мечтала, как Стас будет любить ее, когда она представляла себе все это, он еще был. Что же случилось теперь? Она точно знала, что существует пространство и время, где Стас есть и сейчас. Просто из своих теперешних пространств и времени она попасть в те уже не могла. И разрыв между ней и Стасом увеличивался так же стремительно, как между ними и тем тонущим человеком на пляже, когда ясно стало, что он не всплывет. И по-настоящему страшным оказалось в этой истории только то, что не было силы, которая могла бы помочь преодолеть этот разрыв. Проснулся сын. Анна отвернулась от окна, подошла, взяла его на руки, несколько секунд подержала и опустила назад, в кроватку. Потом позвала мать и попросила приготовить Павлику еду из детского питания. Кормить сама она больше не могла. Ей казалось, что молоко прогоркло в ее груди. Сына с собой в Москву она не взяла. Ей надо было пройти этот путь в одиночестве, сосредоточенно, не отвлекаясь, не расплескав ни капли из того последнего, что еще должно было произойти между ней и Стасом. На перроне Ленинградского вокзала в Москве ее встречали Александр Иванович и Кирилл. Они молча посмотрели друг на друга, потом пошли на стоянку. Кирилл на машине отвез их к Анне. Ехали они по кольцу, поэтому все их места со Стасом оставались где-то по правую руку, в глубине, на бульварах и в двориках. И Анне казалось, что она сейчас там, одновременно, всюду. Потом Кирилл уехал, а Александр Иванович остался. «Может, ты поплачешь немного, деточка?» «Нет, не могу». Она чувствовала, что слезы сгорели в ней вместе с молоком. «Расскажите». И он рассказал, как позавчера, совсем вечером, они созванивались, и Стас сказал, что неважно себя чувствует. «Еще немного поработаю и лягу», — так сказал Стас. А в 4 утра он позвонил и почти стонал от боли. Он попросил отца срочно прийти. Александр Иванович был врачом-кардиологом. Он понял сразу все и сначала вызвал неотложку Стасу, а потом побежал сам, сказав жене, чтобы ждала дома. У них с сыном, кажется, намечалось серьезное мужское дело, и женские слезы там были ни к чему. Часть пути он проделал на поливальной машине. Шофер увидел бегущего посреди проезжей части пожилого мужчину и посадил в кабину. В подъезд он бежал вместе с бригадой врачей. Дверь в квартиру была приоткрыта. Стас подумал об этом, и значит, он готовился к худшему. И все знал. В этом месте рассказа Анна напряглась и закрыла глаза. Ей надо было пережить все вместе со Стасом. «Ну и вот», — перевел дыхание Александр Иванович. «Сначала врачи пытались помочь Стасу дома, потом решили везти в больницу. Александр Иванович хотел к себе, в академию, но молодой врач, вдумчивый и хороший такой мальчик, сказал, что нет, только в ближайшую. И посмотрел на Александра Ивановича, и тот все понял. А Стас понял все еще раньше». Александру Ивановичу разрешили ехать с ними. В машине давление у Стаса совсем упало, и даже губы его посинели. И он сказал Александру Ивановичу: «Отец, у меня долг. Наверное, о долге Кириллу за машину». Александр Иванович стал его ободрять, но тут они уже приехали. Когда носилки стали выносить из машины, Стас спросил отца: «Этот шум, похожий на сильный морской прибой, ему кажется, или это на самом деле?» Но ответить ему Александр Иванович ничего не успел, потому что Стаса уже везли по коридору в реанимацию. А через полчаса вышел врач. Потом Александр Иванович вернулся домой, и они с женой стали звонить Анне. Вот, собственно, и все. Да, и еще все хлопоты взял на себя Кирилл. Он все устроил лучшим образом. Похороны завтра в 1 часа дня на Ваганьковском, там, где лежат отец и мать Александра Ивановича. Теперь, кажется, все. «Деточка», — сказал Александр Иванович уже в дверях. «Приходи поскорее к нам, не сиди тут одна». Но Анна была не одна. На стуле в комнате висела рубашка Стаса, свернутым внутрь одним рукавом. На тахте возле подушки почему-то лежал ее свитер, который она часто надевала тогда, на море. Анна прошла в кухню. Там между батареей была засунута наполовину пустая пачка стюардессы. Так Стас подсушивал сигареты. Пачка была немного смята по бокам. Анна взяла ее и характерным жестом Стаса легко встряхнула. В ладонь ей выскочила сигарета. И правда удобно. Она закурила и вернулась в комнату. Детская кроватка была отодвинута со своего привычного места возле тахты. Ну, конечно, она мешала врачам. На письменном столе были разбросаны страницы нового перевода, который Стас спешил закончить к июню. Поверх стопки чистой бумаги лежали его очки. Анна дотронулась до них, и оправа, слабо хрустнув, сложилась. Анна решила собрать исписанные листы бумаги, и тут заметила, что некоторые из них, верхние, забрызганы какой-то желтоватой жидкостью. Анна осторожно поскребла пятно ногтем. И вдруг все поняла. И разрозненные фрагменты картины, наконец, сложились в одно целое. И тогда Анна увидела Стаса и ночь за окном. Она увидела, как он затачивает карандаш, точилкой маленькая горка легкой золотистой стружки. Вот они. Потом он закончил фразу и пошел на кухню. Достал из шкафчика корвалол, который она всегда держала на всякий случай. Выпил. Вот стоит маленькая рюмочка. Потом закурил, но бросил сигарету, потому что ему стало хуже. Вот она. До сих пор лежит в пепельнице. Только наполовину выкуренная. Так, что дальше? Анне казалось, что она вот-вот догонит Стаса, вот-вот обхватит его за плечи и прижмется щекой к его спине, прямо к теплой ложбинке между лопатками, но ничего такого не происходило, и ей хотелось кричать и кричать до тех пор, пока ее не вывернет наизнанку. Потом она двинулась дальше. Прихожая. Войдя в прихожую, Стас открыл входную дверь и оставил маленькую щелку, чтобы увидели и не начали ломать. Анна вошла вслед за Стасом в комнату. Створка платяного шкафа была прикрыта неплотно. Прежде чем лечь, Стас взял с полки ее свитер. Теперь тахта. Одеяло откинуто, а простыня сбилась. Она легла, головой попав прямо во вмятину на подушке, оставленную головой Стаса. Она лежала, касаясь щекой своего свитера, и прислушивалась к тому, как постепенно, миг за мигом, разрывается его сердце. Как разрывается ее сердце от любви к нему. Что было потом? Потом он дотянулся до телефона и позвонил отцу. И стал ждать. Минут через 15 в квартиру вошли врач и медсестра, и сразу следом вошел отец. Потом Анна услышала сухой треск липучки рукава для измерения давления. Увидела, как невысоко дополз и замер столбик ртути. Потом увидела руки врача, расстегивающие рубашку на груди Стаса. И тут же припала к ней губами, к родинке с правой стороны ближе к ключице. И потом вздрогнула, почувствовав холодное прикосновение серебристого кружочка стетоскопа. Дальше сестричка, тоже молодая и не совсем еще привыкшая к таким случаям, стала готовить укол возле письменного стола, и брызги лекарства попали из шприца на бумаге Стаса. А потом позвали шофера, потому что Александр Иванович сразу как-то ослабел и обмяк, и ему сестричка тоже быстро вколола что-то. И шофер с врачом на носилках понесли Стаса в машину. И Стас успел еще на прощание обвести взглядом комнату. И вдруг Анна поняла, что Стаса везут в ту же самую больницу, где 9 месяцев назад родился их сын. Она увидела холодную гулкую палату реанимации и ослепительную лампу над столом, куда осторожно переложили Стаса. И она закрыла глаза от этого невыносимо яркого света и увидела огненные сполохи, как тогда, на берегу. И еще целых полчаса Стас был песком, который медленно просачивался сквозь ее подставленные тщетные руки. Потом все кончилось. Ближе к вечеру раздался звонок. И Варвара Михайловна сказала, чтобы Анна приходила, что они ждут ее. Стоял ясный и теплый майский день. Она шла тем маршрутом, которым обычно ходили они со Стасом. Она шла и вдыхала, и впитывала, как губка, каждую его частицу, оставшуюся в этом пространстве, чтобы все оставить в себе. Варвара Михайловна обняла ее, и так, покачиваясь, они постояли немного в коридоре. Потом стали на кухне пить горячий чай. Есть Анна не могла, потому что спазм, сдавивший ее горло вчера утром, никак не проходил. Потом пришла соседка, чтобы пособолезновать, как полагается, ведь она знала Стаса совсем еще мальчиком. Соседка с некоторым даже удивлением смотрела на Анну, молодую вдову, как станет рассказывать она потом соседкам. А та вразрез с общепринятыми представлениями не плакала и не голосила, а тихо сидела в углу, между подоконником и столом, на обычном месте Стаса. И все будто к чему-то прислушивалась. Правда, была очень бледненькая. Соседка сидела с ними и пила чай, а потом проговорила, сочувственно глядя на Анну, что все это, конечно, ужасно милое, но время залечивает все раны. И тут Анна стала еще сильнее белеть лицом, а Варвара Михайловна замахала на соседку руками и сказала, что ей лучше уйти. Цветы они решили купить завтра утром, а сегодня надо было раздобыть где-то черный платок для Анны. У Варвары Михайловны был свой. А единственное черное платье из легчайшего тонкого крепдышина висело у Анны в шкафу. И она вспомнила, как Стас месяца два назад, когда они наконец-то, оставив ребенка на попечении его родителей, вместе вышли в люди, в театр. Сказал, увидев ее в этом платье у зеркала, что черный ей к лицу. А потом они еще долго стояли в прихожей и целовались так, что ей пришлось потом заново краситься. И вот все это Анна вспомнила и подумала, что это черное платье она теперь будет носить долго. И зачем он тогда сказал про черный цвет? Нужную кружевную накидку они нашли в ближайшем универмаге, и Анна обрадовалась, что все, значит, будет как положено. Потом они долго закупали продукты для поминок и купили почти все, что хотели, потому что с продуктами уже было значительно лучше. Часам к 6 приехал Кирилл, привез водку и еще продукты. Потом Анна попросила отвезти ее в церковь на Воробьевых горах, ее любимую, маленькую, полыхающую изнутри жарким сусальным золотом. Вместе с Кириллом они отстояли вечернюю службу и заказали панихиду по Стасу. И потом из теплого золотого марева церкви вышли в теплый золотой закат, опоясавший горизонт. И Анна сказала, что еще немного побудет здесь, а Кирилл пусть не волнуется и уезжает. Завтра они увидятся. Прощаясь, Кирилл сказал, чтобы о долге она не думала. Долга нет. И Анна благодарно кивнула. На следующий день все пошло по заранее расписанному сценарию. Только самое утро еще принадлежало ей. И этим утром она вместе с родителями Стаса пришла в больницу. И это действительно была та самая больница, в которой родился их сын. Анна обошла ее кругом. Окна корпуса, где находилась родильная палата, были как раз напротив кардиологического отделения, где Стас какое-то время еще был жив. Их со Стасом разделяла узкая березовая аллея. Только сейчас листва была еще нежно-зеленой клейкой. Анна постояла, обдумывая эти два, оказывается, связанные пространством, но разнесенные во времени события. «Да плевать на это время», — решила про себя Анна. «Пусть все существует одновременно. Так легче». Во дворе у морга собралось много народу. При виде Анны все повернули головы в ее сторону. Она шла по этому залитому ослепительным солнцем двору, пока не остановилась на границе света и тени, отбрасываемой зданием морга. И дальше она помнила только свет. Потом было отпевание в кладбищенской церкви, и голос батюшки сначала ее успокоил, а потом погрузил в нежное, как дрожащее пламя свечи, оцепенение. Прощаться она подошла первой. Она стояла над Стасом, и теплый воск с ее свечки капал на его спокойно лежащие ладони, которые сейчас повторяли форму ее лица. Потом на них стали капать ее слезы, а потом она наклонилась и стала целовать его руки. И были они теплые и соленые. Поздно вечером Анна вернулась к себе, не поддавшись на уговоры Варвары Михайловны остаться. Дома она все еще была ближе к Стасу. Она навела порядок на письменном столе, потом приняла горячий душ и надела рубашку Стаса, ту, что все еще висела на спинке стула. Потом легла в расстеленную еще им постель и опять попала головой все в то же углубление от головы Стаса. Она лежала и чувствовала только тяжесть. Тяжесть земли, которой сегодня его засыпали. Потом она заставила себя думать, что это тяжесть Стаса, которую она так любила на себе ощущать. И от этой тяжести ей стало легче. Тогда она заснула.